Глава 45. «Не может быть!» — выдыхаю я. «Это же... Неужели это источник? Тот самый? Неужели я все испортила? Он же открылся!» «Хозяйка. Мир прижимает меня к себе, как будто хочет защитить. Теперь все будет хорошо. Ты всех спасешь. Прячу лицо у него на груди и не могу сдержать слезы. Да, я спасу Ерику. И, быть может, даже все их село. Но что будет, если об источнике узнает князь? Что он сделает? Отыщет сад и ворвется в него? Насколько жесток он может быть? Мысли путаются, скачут. Как будто, исполнив свое желание, я пришла к чему-то, что может изменить все. Хотя, так оно и есть. Скрытый несколько веков источник вновь открылся. «Прошу тебя, мир!» Поднимаю на него взгляд. «Ты завтра уйдешь. Прошу тебя, никто, особенно князь, не должен знать о том, что ты тут видел. Обещай». Он молчит, зарывшись носом в мою макушку. Молчит. Я должна надавить него, угрозами или мольбами заставить его дать обещание. Но я не могу. Он же предан князю, а не мне. Он завтра будет свободен, а мне останется лишь вспоминать это чудесное мгновение. «Так, хватит, превращаюсь в какую-то нюню». Да даже в ЗАГСе, когда мне совала в руки деньги Жанна, я так не расплывалась. А теперь что? Хотела найти источник? Нашла. Ну а то, что я при этом осознала, что успела влюбиться, — побочная реакция. Бывает. Сад меня вылечит, я уверена. Справлюсь. «Не может быть!» Тишину, наполненную едва уловимым журчанием, нарушает громкий фырк Шипика. «Что ты наделала, хозяйка?» То, за что Едвига бы долго бухтела, Шипик. Я отстраняюсь от мира и присаживаюсь, поднимая ежика на руки. Но ты же понимаешь, что живой водой из источника мы сможем помочь очень многим людям. «Вспомни, чем обернулась помощь в прошлый раз», — бухтит Шипик. «В прошлый раз тут был князь, который обманом добыл воду», — возражаю я. «Сейчас ты князя видишь?» Ежик поднимает иголки. Понимает, что я права, но признавать не хочет. «Тебе же нравилась Ерика?» Провожу по спине этого колючки. «Давай ей поможем». Ёжик забавно фыркает, но, как я и думала, соглашается. Отправляю его за пузырьком, а сама присаживаюсь на колени у источника. Вода, пробивающаяся сквозь мох и камни, сияет, будто жидкое серебро. Вокруг словно все оживает. Трава стала гуще, цветы красивее и душистее. Над водой мерцают светлячки, создавая сказочное зрелище. Шелест листвы и стрёкот сверчков сливаются в удивительную ночную мелодию. Пока источник только открылся, вода вся впитывается в землю. Но еще чуть-чуть, и появится маленький ручеек. Мир присаживается рядом. Он задумчиво, напряженно молчит. Как будто хочет что-то сказать, но не решается. «Спасибо тебе, мир», глядя на переливы воды. «За твою помощь, за этот вечер, за надежду». За то, что просто был рядом. «Я...» Он хмурится. «Я это вижу в отблесках от источника. Тебе нужно идти. Ты нужен князю и людям. Не даю ему сказать. Я дам тебе воды из источника. В книге написано, что нужна всего пара капель. Вы сможете многих спасти, остановить мор. Но никто не должен знать, что это живая вода. И лучше будет, если обо всем, что ты тут видел, не узнает никто». Мир притягивает меня к себе, а я позволяю себе еще немного понежиться в его руках. Когда Шипик приносит пузырек, мы наполняем его водой и возвращаемся в домик. Ирма все еще не спит, нервно теребит полотенце, выглядывая в окно. «Тебе надо отдыхать», — говорю я. «Ты потратила часть своего лекарства на дочь и только сейчас начинаешь крепнуть». «Не могу, хозяйка». Она вскакивает с лавки и отходит к печи. «Не идет у меня из головы. А что, если я вернусь, а уже поздно будет? Что, если Ярика там?» Ирма закусывает палец, сдерживая рвущиеся наружу рыдания. «По темноте не пущу», — киваю ей на лавку, где она должна спать. «Утром лекарство дам. А сейчас ложись, не хватало, чтобы ты еще по пути где-то упала от слабости». Мир остается спать на улице. Ирма ложится на лавку, а я... Я еле засыпаю уже ближе к рассвету. Всего на пару часов. И все эти пару часов меня мучает кошмар. Тот самый, что я видела на берегу. Каждый раз я жду, когда воин обернется, но каждый раз, когда он оборачивается, я просыпаюсь. Но потом снова уплываю в этот вязкий ужас. Лишь в последний раз я проваливаюсь в успокаивающую, дарящую отдых темноту. А когда просыпаюсь, к своему удивлению, обнаруживаю Мира. Он сидит, оперевшись спиной на кровать и, запрокинув голову, дремлет. Позволяю себе некоторое время порассматривать его мужественное лицо. Даже сейчас во сне он хмурится. Что-то его тревожит. Легко касаюсь пальцами его щеки. Мир вздрагивает и резко перехватывает мое запястье. Я испуганно замираю, а он, как только понимает, что произошло, нежно целует мою ладонь. «Ты кричала», — объясняет он то, что находится в моей спальне. «Ирма тоже не выспалась?» — беспокойно спрашиваю я. «Ей нельзя». «Нет», — с небольшой заминкой говорит Мир. «Она не просыпалась, только я». Усмехаюсь, а не было ли это просто предлогом? Ну, в общем-то, какая разница, я ему даже благодарна. Проснуться рядом с ним приятно. Приятно, когда кто-то о тебе заботится. Тебе бы тоже было неплохо выспаться. Тебе сегодня обратно. А если я откажусь уходить? Этот вопрос ставит меня в тупик. А действительно, что будет, если он откажется? Ты нужен князю и людям. Отгоняю от себя все эти лишние рассуждения. Так что сегодня ты будешь свободен. Хозяйка. Он берет в свою огромную ладонь и вторую мою руку и прижимает к губам. Я уже никогда не буду свободен. Дыхание перехватывает, но нельзя. Выйдешь, узнаешь. Пожимаю плечами я. Я отдаю пузырек Ирме, наказывая дать Ерике две капли и столько же старости, а потом хранить зелье от русалочьей лихорадки, как зеницу ока, и давать заболевшим сразу, как только появились признаки. Незачем ей тоже знать, что мор в деревне, и что это не просто зелье, а живая вода. Долго смотрю ей вслед. Я точно знаю, что она сделает, как я сказала. И Ерика будет жить, да и все селение будет спасено. Пока Мир занимается дровами, проверяю ворону. За ночь дорожка к бане так заросла, что мне приходится пробираться через траву по колено и колючки. Решаю, что когда Мир уйдет, примусь за прополку. Ворона каркает, но подволакивает крыло и летать не может. Ну, хотя бы чуть лучше, чем вчера. Поправляю гнездышко, которое соорудила для нее, и привязываю крыло. Вчера не поняла, что там что-то сломано. Но ничего. Найду зелье от переломов, быстро ей все сращу. «Хозяйка, принимай работу!» — кричит Мир. Мне остается только любоваться тем, как аккуратно нарублены и сложены дрова. «Спасибо», — улыбаюсь я. «Мне теперь их жечь не пережечь. Кто ж их потом тебе рубить будет?» Подмигивает Мир и обнимает меня. Я позволяю ему сделать это. Короткий миг счастья был прекрасен. Лучше, чем многое, что было до этого в моей жизни. «Вон дуб научу», — шучу в ответ. «А может, ясень? Садись, нам пора заканчивать». Я в последний раз снимаю повязку. Раны уже нет, там даже след и то крохотный. Но, как и было написано в записке, наношу мазь на третий день. Вот и все. Пожимаю плечами и протягиваю последнее зелье. «Теперь только это, и ты свободен?» Я же говорил. «Пей, так надо». Мир качает головой, опрокидывает в себя зелье и... У меня пропадает дар речи. По его предплечьям пробегает чешуя, а зрачок в синих, как небо, глазах на миг становится вертикальным. Он дракон? А если дракон, то... Ты князь?